смотрели, попадались ли где-нибудь флешки или внешние жесткие диски? Есть жесткий диск, флешки тоже видел, в ящике стола лежат. Ну, давайте поглядим. Открыв ящик стола, Леонид нашел внешний диск и подключил его к компьютеру, но там было то же самое. Очевидно, Березин просто загрузил всю информацию на компьютер, а диск оставил как резервную копию. Три флешки вообще оказались чистыми. Леонид смотрел на экран монитора и нутром чувствовал, что кое-чего не хватает. «Андрей Михайлович, вы всю каюту тщательно осмотрели?» «В общем-то, нет, весьма поверхностно. А что такое?» «Кое-чего не хватает, что обычно всегда берут с собой в избежании проблем с ноутом и компом, если нет возможности обратиться в сервис. Все моряки так поступают. Думаю, Березин должен был подстраховаться». «Что вы имеете в виду?» «Мы не видели загрузочного диска с операционной системой. Не думаю, что такой человек, как Березин, пользовался пиратской версией на этом компе. Значит, где-то должен быть диск с лицензионной виндой. И память ноута перед началом работы тоже обычно копируют на флешку или на диск, чтобы можно было восстановить информацию. Ничего похожего нам до сих пор не попалось, значит, Березин держал это в другом месте. А вместе с этим мог держать и что-то важное». «Ну что, очень может быть. Давайте поищем». Поиски возобновились уже целенаправленно. Очень скоро обнаружили сумку от ноутбука, в которой лежали несколько дисков и флешка в боковом кармане. Диски были явно установочные, с лицензионными программами, если верить наклейкам. Поэтому Леонид сразу схватил флешку и вставил в компьютер. «Да, похоже, это копия информации с ноутом. В компе другой каталог папок гораздо больше. Надо будет здесь покопаться как следует. Так, а это что?» Леонид открыл стоявшую последней в ряду папку со странным названием «Телега». Причем объем информации был солидный. Папка открылась без проблем, и они оба удивленно уставились на экран. Начали пролистывать страницы, пытаясь понять, откуда это взялось и зачем оно здесь вообще нужно. Перед ними была подробнейшая инструкция по эксплуатации боевой машины пехоты БМП-2, причем с грифом «Для служебного пользования». «Ничего не понимаю, зачем это было нужно Березину? Всей остальной информации как-то не очень стыкуется». «Действительно странно. А ну-ка давайте остальные папки посмотрим. Может быть, там даже способ изготовления атомной бомбы на кухне есть». Но дальнейший осмотр ничего не дал. Остальная информация тоже оказалась либо системными файлами, либо общедоступными материалами из интернета. Никаких секретов флешка не содержала. «Интересно, девки пляшут. Леонид Петрович, что-то мы упустили. Что тут делает эта телега? Вся остальная информация ни к оружию, ни к ТЗ никакого отношения не имеет, а уж на фаната бронетехники Березин никогда не походил». «Не знаю, не знаю. Скорее всего, по-настоящему секретную информацию Березин держал в голове. Сама по себе информация о БМПшке никаким секретом не является, хоть там и написано «Для служебного пользования». В нашей армии даже инструкция оператору совковой лопаты имеет гриф «Для служебного пользования», но БМПшки здесь каким-то образом, очевидно, замешаны. Вы их хорошо осмотрели?» «Каждую еще в Николаеве осматривал. Две, что на корме, самые обычные машины. В той же, что стоит возле надстройки, десантный отсек напичкан разной электронной аппаратурой, спутниковой связи, работающей в любой точке Земли. Имеются также две мощные радиостанции ПВ-КВ, связи дальнего радиуса действия. Стоят дополнительные аккумуляторы, выведены дополнительные антенны наружу. Но все остальное, как у обычной машины. Вооружение сохранено, и боекомплект на месте, двигатель тоже не отличается». «Странно, очень странно. Действительно, на танкиста-фаната господин Березин не был похож. Думаю, серийные машины ни при чем. Разгадку надо искать в связной. Вы в ее аппаратуре хорошо разбираетесь?» «Если от остальных машин она отличается только этим, то там, скорее всего, и спрятаны березинские секреты». «В части эксплуатации без проблем, но вот лезть в потроха не рискну». «Понятно. Что думаете предпринять по линии контрразведки, Андрей Михайлович?» «Понаблюдаем ненавязчиво за Шуриком и за этой БМПшкой. Заинтересуется ли ей кто-нибудь? И если заинтересуется, то с какой целью? Не исключая возможности, что тут засланные казачки имеются, о которых даже Березин не знал». «Очень даже может быть. Значит, давайте сделаем так. Никому ничего не говорим об этой самой телеге. Дадим ноут Шурику, пусть покопается. Может, взломает пароль, может, нет. Возможно, там еще что-то есть, кроме того, что на флешке. Каюта пусть все время будет закрыта. Ключ только у вас и у меня. Вход остальным только в присутствии кого-то из нас. Скажем, что здесь у нас теперь что-то вроде штаба. Тем более оргтехники здесь напиханы изрядно, и оргтехники серьезные. Сможем любые документы печатать. А заодно посмотрим, не попытается ли кто сюда залезть. Андрей Михайлович, я ни за что не поверю, что в вашем хозяйстве не найдется каких-нибудь шпионских штучек, дающих возможность вести наблюдение и прослушку. Угадал? Угадали. Вот и установите их здесь, но только так, чтобы никто не обнаружил. А там посмотрим, кто у нас страдает излишним любопытством. В процессе осмотра штаба больше ничего интересного обнаружить не удалось. Забрав жесткий диск и флешку с телегой, предварительно скопировав содержимое на штабной компьютер и все остальные флешки, Леонид ушел в свою каюту, оставив Карпов заниматься шпионскими делами. А ему самому надо вдумчиво покопаться в найденных материалах. Вдруг что-то неожиданно обнаружится среди материалов по истории. Да и вещдоки для вице-короля надо подобрать. Завтра они должны быть на рейде Куманы, а задерживаться там не стоит. По дороге надо пройти рядом с Маргаритой, чтобы снова Тезей увидела как можно больше народу. Иными словами, надо ускорить распространение информации о странном корабле. Тогда многие авантюристы сами полетят, как мухи на мед. И очень может быть, что среди них найдутся не только враги, но и союзники. Здесь, в новом свете, все воюют против всех. На этом и можно сыграть. Порывшись в памяти компьютера и своего ноутбука, Леонид выбрал ряд фотографий, дающих представление о мире, откуда они пришли, и распечатал их на принтере. Благо, в его каюте офисная техника тоже была на должном уровне. После обеда, поднявшись на мостик, Леонид заступил на вахту. Поскольку второй помощник еще находится во власти судовых эскулапов, и еще как минимум неделю они его из медблока не выпустят, кому-то надо стоять вахту с 12 до 16 и с 0 до 4. Кстати, с временем тоже сложный вопрос. Пока еще пользовались тем, что осталось с момента переноса, грубо введя в него поправку на дату, в которую вынырнули в 17 веке. А вот в дальнейшем надо будет определить точное время. Поскольку службы передачи сигналов точного времени по радио еще нет, как и самого радио, придется делать это по астрономическим наблюдениям в месте, долгота которого точно известна. Скорее всего, после прибытия на Тринидад, чтобы можно было провести наблюдение в спокойной обстановке несколько раз из одной и той же точки. Леонид в который раз убедился, как был прав в том, что все время возил с собой старый рукописный гроссбух, куда записывал разные полезные вещи, касающиеся астрономии, расчетов, остойчивости и количества погруженного груза, а также очень многих штурманских премудростей, которыми пользовались еще в те времена, когда не было ни ноутбуков, ни компьютеров, ни интернета, ни мобильников. И он эти времена еще застал. Когда основными навигационными инструментами в океане были секстант, компас и механический хронометр. А верхом технического прогресса в штурманском деле являлся калькулятор с тригонометрическими функциями, ибо если его не было, приходилось лопатить толстенные тома астрономических таблиц. И такое бывало. Молодежь с этим не сталкивалась, разве только в теории. А вот ему пришлось в свое время попрактиковаться в мореходной астрономии как следует. Но сейчас это только на руку. Надо будет остальных штурманов натаскать, научить их обходиться без спутниковой системы GPS и радаров. Да и новых готовить из тех, кто имеет склонность к штурманскому делу. GPS еще нет и неизвестно, когда она появится, а имеющиеся два радара на все корабли, какие сейчас удастся построить, не растащишь, придется обходиться старыми дедовскими методами. Вот об этом он сейчас и думал, ходя по мостику и поглядывая по сторонам. Тезей спокойно следует курсом в сторону Маргариты, Сейхок идет сзади на буксире и никаких сюрпризов не преподносит. Договорились, что если что не так, там выстрелят из пушки для привлечения внимания. Вокруг ничего подозрительного нет, поэтому можно подумать о штурманском обеспечении вновь создаваемого флота в этом мире. Механики пусть свое придумают, а вот навигация — его прямая обязанность, как капитана. Итак, что есть в наличии? Причем из того, что можно успешно использовать в 17 веке. Первое и самое сложное — два радара. Зависят только от электроэнергии. Агрегаты новые и надежные, их хватит надолго. Полностью автономные, не зависят от других источников информации, как спутниковая навигационная система GPS, поэтому им без разницы, какой век за бортом. Будут показывать обстановку вокруг за милую душу. Гирокомпас-1 тоже зависит только от электроэнергии. Будет с успехом показывать курс в любом веке, поэтому эти артефакты из будущего должны оставаться на ТЗ и служить эталоном для того, как надо делать. когда это станет возможным. Снимать их и устанавливать на что-то самодельное, подвергая неоправданному риску, нельзя. Это материал для изучения и копирования с дальнейшим развитием техники. Разумеется, когда местная техника и наука дойдет до приемлемого уровня.